Homo Philosophico Aestheticus. Сильный реализм Дрейфуса, кажется, играет на нашей готовности четко разделить область непроблематичных действий непосредственной интеллигибельности и область отстраненной рефлексии. Первая дает нам мир, вторая открывает путь к научной рефлексии, а независимую от разума Вселенной. Но что происходит, когда эти области обрушиваются друг на друга в результате переплетения? Или лучше так, что произойдет, если мы признаем, что каждая область является своего рода тематической вариацией другой, и поэтому наше положение, опять же, из-за переплетения нельзя поделить на отдельные области? Что произойдет, если мы допустим, что наше положение в конечном счете эстетично? При этих условиях мы не лишаемся доступности различных позиций. Вовлеченный, отстраненный, вдумчивый, привычный и вдумчивый, обдуманный. Нам просто нужно принять лежащую в их основе хрупкость, а также тот факт, что наш рефлексивный проект по их дифференциации сам сопротивляется фиксации. Провести эти различия относительно наших разных способов бытия в мире значит заняться своего рода эстетико-философским упражнением. Эта критика применима, думаю, также к Патнам и к Рипке. Идея, что мы можем окончательно отделить то, о чем мы говорим, от наших контингентных и, возможно, довольно беспорядочных и несистематизированных концепций, идей, образов и стереотипных представлений о том, что мы имеем в виду, является догматической. Проблема идеи о том, что наши названия таких субстанций, как вода, прикрепляются к ним непосредственно, словно теги, заключается в том, что таких тегов не существует, их нет. А примеры, которые мы используем, дабы объяснить, что мы имеем в виду, относятся не к области референции, а к самому языку. В этом заключается смысл знаменитых рассуждений Витгенштейна о стандартном метре философских исследований. О стандартном метре мы не можем сказать, что он является или не является одним метром длины, ибо его функционирование в качестве эталона обусловлено самим смыслом фразы «один метр» или «он длиной один метр». Мы можем сказать, что мир, в котором нет воды H2O, невозможен, принимая во внимание, что есть возможные миры, в которых вода не представляет собой жидкость наших рек и озер и так далее. Но это только обозначит нашу нормативную приверженность. Такое утверждение не будет, так сказать, проникновением в реальность. Вот вам и сильный реализм, или то, что Патнем называла естественным реализмом. Очень важно, однако, что все это не дает веских оснований отрицать реальность чего-либо, и критикуя эти идеи, я не считаю, что отстаиваю что-то похожее на антиреализм. Вода — это H2O. Золото имеет зарядовое число 79. Истинность этих утверждений не зависит от соответствующей философской трактовки нашей метафизической ситуации, ни от трактовки Дрейфуса, ни от той, которую я развиваю на этих страницах. Но что эти соображения подвергают, пожалуй, жестокой критике, так это представление Нагеля о полной и единой науке всего сущего, включая нас. Все говорит в пользу того, что золото имеет определенное зарядовое число. Но ничто не говорит в пользу того, что факты о человеческой жизни и сознании должны происходить из той же теории, что касается атомной структуры золота. Там, где речь идет о нашей жизни, когда мы колеблемся между полюсами науки и философии, естественная наука безмолвствует. Но это не отменяет жизненности, надежности и истинности того, что наука может сказать нам, когда мы работаем на противоположном полюсе. Здесь уместен тот факт, что, как утверждает Дюпре, наука множественна. Объяснения в биологии сильно отличаются от того, что мы находим в геологии или химии или экологии. Не существует теории всего.